На их лицах читалось ленивое пренебрежение. Они, явно не скрывая, ждали других посетителей, привычных и щедрых, в любой момент готовы вскочить, устремиться вперед, услужить, раскланяться. Нет, эти Виталию не подходили в помощники, их следовало даже опасаться. Виталий прошел в зал, и глаза его невольно устремились к дальнему угловому столику. Он был пуст. Вообще в низком зале, по которому гулял легкий ветерок, было в этот час много свободных столиков, куда больше, чем занятых. А что если... Виталий даже усмехнулся про себя. Не дожидаясь, когда к нему подойдет кто-либо из официантов, он, огибая пустые и занятые столики, прошел вглубь зала и спокойно расположился за угловым столиком. Откинувшись на спинку стула и закинув ногу на ногу, он принялся рассеянно и нетерпеливо барабанить пальцами по столу. Между прочим, он сразу заметил, что столик накрыт, в отличие от других, новенькой скатертью, и рядом с солонкой, перечницей и стаканом с бумажными салфетками стоит до блеска вытертая стеклянная пепельница и маленькая вазочка с цветком. Этого не было на других столиках вокруг. И еще на одну деталь обратил внимание Виталий. Бумажные салфетки на столике не были, как всюду, разрезаны пополам. Здесь они были целыми. Да, столик явно предназначался для высоких гостей. И действительно, через минуту к Виталию приблизился немолодой сутулый официант с сизыми отвислыми щеками. Он был в светлом форменном пиджаке и черном галстуке. «Молодой человек, столик занят», — строго сказал он и поставил на середину стола прозрачную дощечку с надписью «Занято». «А вы ее вон туда поставьте», — небрежно указал на соседний столик Виталий. «Мне виднее, куда ставить», — еще строже сказал официант. «Прошу». «Эх, папаша», — укоризненно вздохнул Виталий. Он огляделся, как бы выбирая, куда ему пересесть, и увидел в глубине зала возле буфета троих официантов, помоложе, следивших за их разговором. Один из них, рыжий, смотрел явно осуждающе, а двое других ехидно посмеивались, причем их ехидство явно относилось к нему, Виталию, попавшему в такое неловкое положение. В этот момент рыжий официант понес солонку на какой-то из свободных столиков, и Виталий нехотя поднялся и пересел за тот самый столик. Рыжий мельком взглянул на Лосева и, взяв с другого столика папку с меню, положил ее перед Виталием. — Вот так-то, браток, — насмешливо сказал он, — не в свои сани не садись в другой раз. Такие уж порядки тут. Виталий, проглядывая меню, спросил, — и ты считаешь, так и надо, а? — Мало чего я считаю. Людям заработать охота, а тебе не охота. Мне-то? — Ясное дело, охота, только я в халуи не гожусь. А тот, выходит, годится. Ну, дядя Гриша, профессор, большие деньги имеет. С постоянных клиентов, наверное. А то их столик. Рыжий кивком указал на дальний угол зала. Тузы. Он не прочь был, очевидно, поболтать. Посетителей почти не было, никто его не звал и не ждал. А кроме того, он, видимо, почувствовал симпатию к этому долговязому парню, которого так бесцеремонно прогнал дядя Гриша. — Ты чего оглядываешься? — спросил Виталий. — Дядя Гриша, боюсь, услышит. — Ну, выбирай чего-нибудь, — сказал он. — Тебя как звать? — Алексей. «Ну, пиши, Алеша». Приняв заказ, Алексей отошел к другому столику. Когда официант принес заказ, Виталий спросил его. «Как тебе, Алеша, тут служится?» Тот усмехнулся одними глазами. «Ухожу. Душа не принимает здешнюю картину». Вокруг тем временем стало оживленнее. Приближался обеденный час. Спустя некоторое время Виталий вышел из ресторана. На сходнях он уступил дорогу Потехину и Левицкому. Оба даже не взглянули в его сторону. Они продолжали, видно, давно начавшуюся ссору. Потехин зло сказал: «Баба ты, сопливая баба, а я не допущу, а я тебя спрашивать не буду. Горох знает,